Однажды вечером она по собственному почину, без всяких вопросов, свободно, весело и здорово приукрашивая, рассказала чародейке о своей первой встрече с ведьмаком в лесу Бракелон среди дриад, которые похитили ее и хотели силой задержать, переделать в одну из своих. «Да», — сказала Йеннифер, выслушав рассказ, — «много бы дала, чтобы видеть это. Я говорю о Геральте. Пытаюсь представить себе его мину тогда, в Бракелоне, когда он увидел, какую неожиданность подсунуло ему предназначение. Думаю, у него было чудненькое выражение лица, когда он узнал, кто ты такая». Цири расхохоталась. В ее изумрудных глазах заплясали дьявольские огоньки. «Уж да», — прыснула она, — «мина была та еще. Еще какая! Хочешь взглянуть? Я тебе покажу. Глянь на меня!» Йеннифер расхохоталась. «Этот смех, — подумала Цири, глядя на летящие на восток тучи черных птиц, — этот смех по-настоящему сблизил нас, ее и меня. Мы поняли, и она, и я, что можем вместе смеяться, говорить о нем, о Геральте. Мы вдруг стали близки друг к другу, хотя я прекрасно знаю, что Геральт одновременно связывает нас и разделяет, и что так будет всегда. Нас связал этот общий смех. И то, что случилось двумя днями позже, в лесу на холме, тогда она показала мне, как отыскивать... Не понимаю, зачем мне искать эти... Опять забыла, как они называются? Интерсекции, — подсказала Йеннифер, выбирая репьи, вцепившиеся в рукав, пока они продирались сквозь заросли. Я тебе покажу, как их обнаруживать. Это места, из которых можно черпать силу. Но я уже умею черпать силу. А ты сама учила меня, что сила везде. Так зачем же мы лазаем по кустам? Ведь в храме полно энергии. Верно. Ее там немало. Именно поэтому храм и построили в том, а не в каком-то другом месте. И потому же на территории храма тебе кажется, будто черпать энергию так легко. У меня уже ноги болят. Присядем на минутку, ладно? Ладно, утенок. «Госпожа Йеннифер?» «Да. Почему мы всегда черпаем силу из водных жил? Ведь магическая энергия везде. Есть в земле, правда? В воздухе, в огне. Правда. А земля? Фу, здесь вокруг полно земли, под ногами, и всюду есть воздух. А если нам захочется огня, то ведь достаточно разжечь костер и... Ты еще слишком слаба, чтобы вытягивать энергию из земли. Еще слишком мало знаешь, чтобы тебе удалось добыть что-либо из воздуха, а играть с огнем я тебе категорически запрещаю. Я уже говорила, ни в коем случае нельзя касаться энергии огня. Не кричи, я помню». Они молча сидели на поваленном сухом стволе, слушая ветер, шумящий в кронах деревьев, и дятла, заядло долбившего где-то неподалеку. Цири хотелось есть, и слюна густела у нее от голода. Но она знала, что жалобы ничего не дадут. Раньше, месяц назад, Йеннифер реагировала на такое нытье сухой проповедью об искусстве обуздывать примитивные инстинкты, а позже просто отделывалась пренебрежительным молчанием. Протестовать было так же бессмысленно, как и обижаться на прозвище «утенок». Результаты были одинаковыми. Никакими. Чародейка выдернула из рукава последний репей. «Сейчас она о чем-то спросит», — подумала Цири. «Я слышу, как она думает. Снова спросит о чем-то, чего я не помню, либо помнить не хочу. И напрасно спросит. Я ей не отвечу. Все это в прошлом, а в прошлое нет возврата. Она сама когда-то так сказала». «Расскажи о своих родителях, Цири». «Я их не помню, госпожа Йеннифер». «Так вспомни, пожалуйста». «Папы я действительно не помню», — сказала Цири, тихо подчиняясь приказу. «Ну, почти совсем. Маму? Маму, да, у нее были длинные волосы, вот такие, и она всегда была грустной. Я помню...» «Нет, ничего не помню. Пожалуйста, припомни». «Не помню. Посмотри на мою звезду».